Глава 28. Дженна и ее помощники без устали отрабатывали зацепки, но к вечеру среды так ничего и не добились. Поужинав в кафе у тетушки Бетти вместе с Кейном, Дженна решила лечь спать пораньше. Дома надела тапочки и прошла в кухню. Но только она успела налить сливок в кофе, как на телефон пришел вызов службы спасения. Она со стоном уставилась на вибрирующий гаджет, что вечно не давал жить спокойно. И, наконец, провела по экрану пальцем, принимая вызов. «Шериф Алтон, что у вас случилось?» «Боже мой! Боже мой!» — раздалось в трубке. «Пришлите кого-нибудь! Я не знаю, что делать!» Дженна схватила блокнот, лежавший рядом со стационарным телефоном, а из пустой банки на кухонной стойке ручку. «Сделайте глубокий вдох, а потом представьтесь и скажите, где вы». «Чет Джонсон! Я у ворот бассейна в кампусе!» Он застонал, точно измученное животное. «Что-то случилось с моей девушкой, Кейт! Кейт Брайт! Я отсюда вижу, что она лежит на трамплине, и у нее кишки наружу! Пришлите кого-нибудь, ей нужна помощь!» Дженна резко втянула воздух, чтобы унять приступ ужаса, и чтобы не задрожал голос. Быстро взяла трубку стационарного телефона и набрала номер Кейна. «Мне до нее не добраться! Кейт в водном центре, и кто-то запер ворота! Я звал, но она не двигается!» «Там есть еще кто-то? Видели кого-нибудь поблизости?» «Нет, прошу вас, скорее!» «Хорошо, оставайтесь на линии. Я переговорю с помощником. Он вызовет скорую, и мы сразу же поедем к вам». Услышав, как Кейн взял трубку, она отключила микрофон мобильного телефона. «Кейн, это Дженна. Мне на сотовый звонит Чет Джонсон. Похоже, у нас новое убийство. Пришли в водный центр кампуса врачей, только предупреди их о потенциальной опасности. Проинструктируй не подходить к жертве, если она мертва. Парень сказал, что у нее кишки наружу, поэтому, боюсь, у нас очередное нападение маньяка. Почерк тот же, как и в случае с Фелисити. Все, собираюсь. Тебя подвести? Да, только дай минут 5 одеться». Положив трубку, она вернулась к сотовому. «Чет, ты еще на связи?» Она перелила кофе в бумажный стаканчик, наполнила еще один для Кейна и быстро пошла в спальню. «Да», — ответил парень, — «но меня, кажется, сейчас вырвет». Дженна выпуталась из ночнушки и быстро оделась. «Это нормально. Рядом есть клумба или какая-нибудь емкость?» «Да». «Хорошо. Пусть тебя стошнит туда, если сдержаться не получится. Только не вешай трубку. Мне надо знать, что с тобой все хорошо». Стараясь не обращать внимания на звуки в трубке, Дженна надела ботинки и схватила с прикроватной тумбочки оружие. Телефон сунула в карман, а в ухо вставила гарнитуру. Потом вернулась в кухню за кофе. Наконец включила сигнализацию в доме и вышла на крыльцо. Подъехал Кейн. «Я позвонил Вулфу, он нас встретит». Дождавшись, пока Дженна поставит кофе в подстаканник на центральной консоли, он дал по газам. «Что у нас есть?» Дженна пристегнулась и посмотрела на профиль Кейна, а он в это время включил мигалки и сирену, которые недавно установил на свой личный транспорт. «У меня на линии Чет, но он пока что блюет». Она прикрыла рукой микрофон гарнитуры на проводе. «Он толком ничего не сказал, только попросил прислать кого-нибудь, потому что нашел Кейт. Она лежит на трамплине в бассейне кампуса, и у нее внутренности наружу». «Господи боже!» У Кейна дернулся мускул на щеке. «Мы же только позавчера нашли Фелисити и Джоан. Если убийца тот же самый, он быстро наращивает темпы». Мощная машина с ревом неслась по шоссе, минуя милю за милей, а мимо за окном мелькали зеленые поля. Сверкая огнями мигалок и подвой сирены, Кейн с Дженной пронеслись по городу. Кейн умело вел машину по запруженным улицам, затормозив, а потом ускорившись так, что Дженну вдавило в спинку сиденья. Это был не просто внедорожник. После недавних улучшений он превратился в настоящую пуленепробиваемую ракету на колесах. В рекордное время они достигли Стэнтон-Роуд. Машина с воем промчалась вдоль кромки леса и, свернув за угол, вылетела на Колледж-Роуд. А через несколько секунд с противоположной стороны показалась, преодолев подъем, и машина скорой. «Хорошо водишь», — похвалила Дженна. Кейн бросил на нее взгляд темно-голубых глаз. «Спасибо». Дженна убрала руку с микрофона. «Чет, как ты там?» «Держусь. Слышу сирены. Мне ждать на месте или выйти во двор?» «Жди на месте. Мы у главных ворот. Но они заперты. Как ты пробрался внутрь?» В этот момент Кейн выскочил из салона и одним плавным движением достал пистолет, навел его на подвесной замок на воротах и выстрелил. Цепь в фонтане искр разлетелась и упала мертвой змеей на дорогу. «Ладно, забудь, мы уже придумали, как войти». Напрягая бугрящиеся под рубашкой мускулы, Кейн распахнул массивную створку. Дженна смотрела на него, раскрыв рот, а он лишь пожал плечами и сел назад за руль. «Вулф приехал. Знаешь, где тут водный центр?» Дженна опомнилась и, резко щелкнув зубами, закрыла рот. «Да, знаю», — сказала она, показывая вперед. «Приходила смотреть соревнования прошлой осенью. Нам в дальнюю часть спортивного центра». Она стала направлять Кейна, и вскоре они уже остановились у входа в спортивный зал. «Бассейн в конце того прохода. Видишь, вода мерцает». Она убрала руку с микрофона. «Чет, мы приехали!» «Я снаружи, у ворот бассейна, но они тоже заперты», — прозвучал в наушнике голос Чеда. «Ладно, можешь отключиться, мы уже идем». Она завершила вызов и вылезла из машины. Пошла навстречу Вулфу и врачам скорой. «Вероятно, это место убийства. Мы проверим, а вы пока ждите тут. Только будьте очень внимательны. Здесь может быть опасно». «По пути сюда никого не видели?» Вулф окинул холодным взглядом лица парамедиков. «Да, седая старушка выгуливала пуделя», — ответил один из них. «Больше никого. Кроме вашей, других машин нам не попалось». Дженна пропустила Кейна вперед и пошла за ним по затемненному переходу. В конце, спиной к воротам огромного бассейна, на земле сидел, сгорбившись, молодой человек. Живот у Дженны свело при виде распростертой на трамплине девушки. Кейт полностью выпотрошили. А значит, спасать ее было поздно. Дженна прошла к парню. «Чет?» — обратилась она к нему. Чет взглянул на нее сквозь слезы. «Да. Кейт там!» Не отводя глаз, он мотнул головой в сторону бассейна. «Я звал ее, но она не двигалась. Значит, мертва?» «Ладно, идем со мной. Я покажу тебя врачам». Дженна повела его в обратную сторону, отметив на ходу безупречную чистоту его одежды. Если не считать пыли на джинсах. Он сидел на земле. Обернувшись к Кейну, она сказала: «Уведу его отсюда». Она сопроводила парня назад к спортивному залу и там, глядя на парамедиков, покачала головой. «Отведете Чеда в машину скорой? Не хватало еще, чтобы у него шок наступил». «Да, мэм. Потерпевшая, значит, погибла. Скорее всего. Но мы проверим. Если понадобитесь, я вас вызову». Врач под руку повел Чеда к машине. А Дженна, сделав глубокий вдох, вернулась к помощникам и посмотрела за ворота. Вид изувеченной и лишенной достоинства девушки, чьи длинные белокурые пряди колыхались на ветру, ужасал. Дженна обратилась к Кейну. «Я ее знаю. Говорила с ней вчера. Она была такая жизнерадостная, такая веселая. Не хочу сообщать известие ее родителям. Когда происходит такое, я только рад, что у меня детей нет. Зато Вулфу, наверное, невыносимо. Все жертвы — ровесницы его старшей дочери. Ну что ж, нам не поймать это животное, если не проберемся к бассейну и не изучим тело». Она подняла на него взгляд. «Покажи еще раз тот фокус. Только целься, если можно, в цепь. На замке могли остаться отпечатки пальцев». «Есть, мэм?» Дженна обернулась посмотреть и убедиться, что Чеда и врачей поблизости нет, и отошла в коридор между раздевалками, опасаясь получить ненароком шальную пулю. При этом она заметила, что Вулф стоит в нескольких футах от Кейна с сумкой в руке. Когда у тебя в департаменте опытный стрелок, жизнь становится намного проще. Один выстрел, и цепочка спала с ворот. Дженна вернулась к Кейну. «Отлично». «Грамотное использование наличных ресурсов — заслуга начальника». Кейн подался ближе. «К слову, может послать Вулфа осмотреть Кейт, а мне поручить предварительную разведку территории? Раз уж ворота были заперты, убийца мог засесть где-то здесь и наблюдать за нашей реакцией. К тому же надо поискать иные пути отхода и проверить их». Дженна прикинула. «Если не выслушивать описание Вулфа и подробности смерти Кейт, это даст желудку время передохнуть». «Хорошая мысль. К тому же я Кейт знаю и смогу опознать». Дженна достала блокнот и ручку. «Идите вперед, а я пока опрошу Чеда и выясню, как это она оказалась тут одна, да еще в такой поздний час». «С тобой все хорошо?» Кейн озабоченно присмотрелся к Дженне. «На такое нелегко смотреть даже самым закаленным оперативником убойного. Приятно, когда о тебе беспокоятся, но надо и работу выполнять». Дженна коротко кивнула и ответила. Мы не были бы людьми, если бы смотрели на изувеченный труп девушки равнодушно. Но спасибо, что спросил. Со мной все будет хорошо. Отлично. Кейн распахнул ворота и направился к телу.